Глава 7. С той ночи, что я провела в особняке Дрейка, минуло почти 2 недели. Предполагалось, что к тому времени отряд успеет выдвинуться на уровень F, но рейд все откладывался. Причиной тому, как поведал мне Аарон Кан во время одного из собраний, на которых я привыкла присутствовать, было ожидание появления некоего Рэя Хантера, картографа или сканера местности, до того проводившего время по изучению новых, еще незаселенных уровней. На эту фразу я мысленно ответила: значит, увидим еще одного. Несколько дней назад Хантер по приказу начальника был анонимно направлен на уже знакомый всем F для снятия проекции поверхности и составления объемной карты. Эта карта впоследствии должна была помочь Канну в планировании верной тактики нападения. Идея была хорошей, но приходилось ждать, так как иных карт уровня не существовало вовсе. И мы ждали. Собирались вместе раз в несколько дней в одном из особняков, чтобы прослушать собранную Аароном информацию о закрытом городе, обсудить возможные линии поведения, оружие, транспорт. Обсуждением в основном занимались парни. Я же, лениво пожевывая орешки, большую часть совещаний проводила в мыслях о том, какие еще эксперименты приготовил для моего бедного тела Дрейк и увенчаются ли те, наконец, успехом. Начальник к этому моменту успел провести уже 4 неудачных. Неудачных не потому, что я каким-либо образом пострадала, а потому что возможности коснуться друг друга у нас так и не появилось. В чем именно заключались эксперименты, мне было описать сложно даже при большом желании, но все они неизменно проходили в реакторной лаборатории и включали в себя создание неких энергетических полей, которые, по предположениям Дрейка, при прохождении через мое тело должны были повлиять на внутренние энергоузлы, ответственные за поднятие фона. Поля создавались, это явственно ощущалось кожей, волоски на которой вставали дыбом, а вот мой собственный фон, к нашему обоюдному сожалению, усиливаться почему-то не спешил. После завершения очередной попытки Дрейк долго и кропотливо снимал кучу анализов, хмурился, тер нижнюю губу большим пальцем и снова уходил в глубокие размышления. Я не протестовала ни против длительности, ни против количества проводимых опытов и думать начальнику не мешало, так как знала, повреждений он не допустит, и если хоть один эксперимент увенчается успехом, на уровнях появится еще одна счастливая любящая пара, не желающая выпускать друг друга из объятий. Провалы меня не смущали, и позитивный настрой я, в отличие от своего немногословного мужчины, который раз от раза мрачнел все больше, сохраняла, несмотря ни на что. Ну и что, что не сразу? Сколько в истории примеров, когда в попытках зажечь лампочку или поймать первую радиочастоту у ученых уходили годы. В отличие от них, мы имели в запасе куда больше времени, чтобы тренироваться. Тем более, что главное уже произошло. Мы были друг у друга, и это чувствовалось в каждом взгляде, в каждом слове, в каждом касании. Пусть пока касаниях только через тонкую серебристую ткань. Хорошее настроение помогали сохранить и совместные посещения ресторанов, недлительные, но душевные прогулки по вечерним улицам Нордейла, а главное, ценимые мной на вес золота, ночевки в одной постели. Клэр не роптала на мое отсутствие. Ей, заметившей, что болезнь ног, так сильно беспокоившая в прошлом, благодаря часам покоя и нескольким визитам нанятого в клинике доктора, почти отступила, было радостно от одного только факта, что прогулки теперь можно совершать не только из нужды, но и из удовольствия. Прикупив себе новые зимние ботинки на каблуках, она часто и с удовольствием выходила из дома, чтобы подышать морозным воздухом Нордейла и присмотреть что-нибудь приятное к празднику. Кстати, о празднике. Новый год стремительно приближался, и это явилось еще одной причиной для нежелания нашего отряда торопиться на уровень F. Никому не хотелось поднимать бокалы шампанским под чужим небом во враждебной обстановке, когда вылетевшая из соседнего окна ракета окажется, скорее всего, не фейерверком, а стингером. Поэтому из-за задержки незнакомого мне пока Рэя Хантера и близкого праздника команда единогласно проголосовала за отсрочку начала операции. Дома членов отряда, включая мой собственный, продолжали оставаться под повышенным наблюдением членов комиссии, и Дрейк, опираясь на этот факт, согласился подождать. Возможно, для согласия у него были и свои причины, но вслух о них начальник упоминать не стал. Зимнюю красоту Нордейла мне в основном удавалось оценить из окна машины Баала, который теперь чаще всех вывозил меня в закрытый реакторный тир. Бывало, иногда приезжали Чейзер или Дейн Эльконта, но почему-то чаще всего Баал. Если остальные ребята и дивились вдруг всплывшей на всеобщее обозрение дружбе между заклятыми врагами, то виду они не показывали. Скорее, молча радовались произошедшей перемене. Регностерос в силу характера оказался учителем вспыльчивым и темпераментным, но с задачей, надо отдать ему должное, справлялся хорошо. За последние 2 недели я научилась сносно стрелять и относительно быстро перезаряжать оружие. Конечно, до любого из наших парней не было столь же далеко, как и китайскому пластиковому вентилятору до кондиционера Daikin. Все же уверенность, появившаяся в руках держащих оружие, приносила частичку удовлетворения. Стоило добавить, что и характер Баала с нашей последней встречи в его доме изменился. Стал легче, веселее, хоть и отдавал временами прежней тяжестью. Но такие моменты случались все реже. Хоть большую часть времени темноволосый красавец оставался бритвенно острым на язык, злость из его реплик испарилась. Для меня, как для человека, непосредственно принимавшего участие в формировании нового характера, это было самым важным. Баал больше не болел изнутри. А однажды утром, несмотря на мягкость поступи, под окна подкрался и Новый год. В этот день Клэр кашеварила без перерыва. Узнав, что я вежливо отклонила предложение ребят присоединиться к вечеринке в доме Урена, Клэр, словно птица Феникс, восставшая из пепла, кружила взад-вперед по комнатам, радуясь, что приведет этот вечер не одна. Ну, смешарики, часами провисавшие в качестве игрушек на зеленых ветках стоящей у гостиной елки, были не в счет. Их время от времени приходилось сгонять, чтобы не забирались на ель всем скопом, ветки под их тяжестью прогибались до пола. И тогда пушистики висели гирляндами на камине или застывали на накрытом белой скатертью столе серебристыми свечками, радуясь собственной бурной фантазии. В качестве праздничного меню ими были заказаны удинг и ананасовое рожно, что в переводе на нормальный язык означало «ягодный пудинг» и «ананасовое мороженое». Пудинг Клэр и правда готовила в совершенстве, ароматный, терпкий и сладкий. Для смешариков он до сих пор оставался любимым блюдом номер 1. А вот наружно они переключились не так давно, однажды заметив, как Клэр лакомится ванильным мороженым. Распробовав выделенный им небольшой кусочек, фурии 2 часа вымаливали у поварихи коробку побольше, и когда та не выдержала атаки и выставила им заранее купленную для периодов плохого настроения коробку шоколадного мороженого, моментально вылезали ее до чистых бортов, после чего еще 2 часа смешно тряслись от холода. Этот опыт позволил Клэр наглядно понять, что рожно в следующий раз придется выделять мелкими порциями, дабы глупые пушистики, несмотря на густую шерсть, не перемерзли. Не знаю, по какой причине я отказалась праздновать с ребятами. Может быть, потому что, несмотря на совместно проведенные часы, все еще не чувствовала себя до конца своей, не хотела смущать сложившуюся компанию присутствием хоть и старшего, более-менее своим, но все-таки чужака, а может, потому что знала, там все равно не будет Дрейка, как не будет его и у меня дома. Начальник с самого утра сказал, что в этот день будет непомерно загружен делами до следующего утра. Оно и понятно, новогодняя ночь самая хлопотная. Пришлось грустно вздохнуть и смириться. А может, это отсутствие у Клэр друзей повлияло на мое решение остаться дома. С больными ногами по вечеринкам не побегаешь, а на порог незнакомые люди стучатся редко. Как тут заводить друзей? Смешарики не в счет. Теперь, когда ее болезнь осталась в прошлом, Клэр, наверное, быстро наверстает упущенное. Ей бы вообще подумать о будущем. Не у меня готовить, а податься в хороший ресторан. Именно в таких сентиментальных размышлениях проходил вечер. «Не вышло ничего пока с экспериментами?» — спросила возившаяся с ореховым тортом Клэр, когда я вошла на кухню. «Нет, еще выйдет. Я тоже так думаю. Тебе помочь чем-нибудь?» Подруга, несмотря на то, что возилась с самого утра в одиночку, отмахнулась. «Я здесь сама люблю. Ты лучше пока телевизор посмотри». Двумя часами позже мы знатно накрыли стол. Благодаря совместным усилиям гостиная сияла и переливалась украшениями. Стены, камин, полки и стол были мастерски украшены ленточками мишуры и дождика. На скатерти в живописном беспорядке лежали хрустальные звездочки и топорщились обсыпанные золотой пылью декоративные веточки и шишки. А теперь еще стояли пиалки и тарелки разных форм и размеров с кулинарными шедеврами Клэр. Аромат по дому плыл восхитительный. Желудок напористо урчал, как в былые времена, предвкушая сытную трапезу. Разглядывая чистую сияющую гостиную, в которой смешался запах хвои, салатов и мандарин, я отметила, что многие обычаи в местном праздновании оказались схожими с моими родными. Например, елка, стеклянные игрушки, мишура, те же мандарины. Даже новогодние телепрограммы имелись. Вот только «Иронию судьбы» или «С легким паром» здесь, конечно, не покажут. Стоило ли печалиться по этому поводу, я так и не смогла для себя определить. Временами накатывала непонятная ностальгия и грусть. Казалось, этот Новый год не настоящий. Настоящим будет тот в моем мире с мамой. А этот так, будто игрушечный, лишь бы что-то было. Но ведь для местных он был единственным и самым радостным. Здесь под бой часов тоже поднимались бокалы и загадывались желания, воздух наполнялся ожиданием чуда и повсеместно светились улыбки. Поэтому, отбросив пытающуюся прилипнуть грусть, я выбрала единственно верный вариант – не сравнивать праздники двух миров, пытаясь решить, какой из них лучше, а от души наслаждаться текущим моментом. А наслаждаться было чем. Закончив с сервировкой стола, мы с Клэр дружно кинулись под елку, чтобы распаковать подарки. Ими оказались мой конверт, повязанный розовой ленточкой для Клэр, и ее конверт, повязанный золотистой ленточкой для меня. Переглянулись, синхронно их распечатали, а взглянув на листы плотной, пахнущей изысканными духами бумаги, долго хохотали. Оказалось, что в ответ на выбранный мной сертификат для посещения лучшего в городе центра красоты она подарила мне такой же. Бесплатный стилист, макияж, парикмахер и спа в одном. Центр этот славился уникальными специалистами, способными превратить любую девушку в настоящую леди путем подбора ей нового, наиболее подходящего к внешности имиджа. Взглянув друг на друга удивленными глазами, мы снова расхохотались и решили, что выберем день и по такому случаю пойдем туда вместе. А подарки для Дрейка стоило сказать отдельно, так как над ним пришлось усиленно мозговать. Что можно подарить человеку, у которого не просто все есть, а который способен все, чего нет, создать? Ну, любовь – это понятно. И, наверное, воспоминания. Именно этим я и занялась. Несколькими днями раньше выбрала время и ненадолго прыгнула в Париж. Искомое нашлось почти сразу. Особый интерес для меня представлял стеклянный шарик, заключенный в него фигуркой Эйфелевой башни. Снег внутри, по традиции жанра, тоже был, но стоило потрясти сувенир, почти сразу падал на дно. Не кузява. Несколько часов пришлось потратить на то, чтобы перепредставить шарик по-новому. Хотелось снега, который бы искрился и кружил все время, навевая романтические мысли о проведенном вечере, без необходимости каждые 15 секунд что-нибудь трясти. В итоге вышло отлично. Наполненный золотым светом шарик радовал глаз мягкой поземкой, вьющейся вокруг башни. Снежинки то замирали, то мягко стелились на дно, то вновь поднимались заключенным внутрь невидимым ветерком, чтобы снова пуститься в зимний танец. Отлично! Получилось! Подарок был аккуратно упакован в красивую коробочку, обернут, завязан и теперь терпеливо ждал своего часа, который, как оказалось, представился даже не на следующий день, а гораздо скорее. Вечер протекал уютно и тепло. Мы с Клэр лакомились салатами и мастерски запеченной рыбой, пили шампанское и разговаривали. Мерцали гирлянды, горели на столе свечи. Объевшаяся за обедом мясных обрезков, Ганька вяло пыталась дотянуться когтями до мишуры, свисающей с одной из веток. Но из положения лежа на спине получалось не ахти как. Ленивую кошку это не волновало. Ей было просто хорошо. Довольный и наглаженный за день Михайло, сложив под себя передние лапы, по обыкновению сидел рядом со мной. За неспешной беседой и подглядыванием на экран телевизора прошло около часа, но до наступления Нового года оставалось еще достаточно времени. В какой-то момент размеренный ход вещей был нарушен неожиданно наступившей тишиной. Нет, телевизор все еще бубнил, а вот смешарики, до того смотревшие на экран, пытаясь отыскать новые формы елочных игрушек и постоянно что-то бормотавшие, вдруг умолкли, посмотрели друг на друга, а затем всем скопом молниеносно бросились прочь из гостиной к лестнице, ведущей на первый этаж. «Эйк! Эйк! Эйк!» Мы с Клэр переглянулись. У меня в предвкушении загрохотало сердце. «Неужели Дрейк приехал?» «Наверное. Они-то лучше нас слышат». И мы, не сговариваясь, тоже бросились вниз. Начальник приехал не один, а с Джоном Сиблингом и большим пакетом. Вокруг облепленных снегом ботинок теперь радостно скакали меховые комки, наперебой вопя «Эйк приехал». Джон, кажется, даже растерялся от такого многословия фурий. «Мы ненадолго кое-что вам передать и кратко засвидетельствовать свое почтение». «Как здорово!» Несмотря на посторонних фоли, я бросилась вперед и порывисто обняла холодного с улицы Дрейка, чьи глаза лучились радостью. На фоне гвалта обменялись сдержанными приветствиями Сиблинг и Клэр. «Задержаться, к сожалению, не сможем, а потому это вам». Он протянул пакет с чем-то объемным и тяжелым. «Пояснение к каждой вещи есть внутри, не запутайтесь». «Спасибо, что приехали», — тихо прошептала я. Внутри было тепло от самого лучшего в мире подарка. Он приехал, пусть на секунду. Но все же нашел время, а ведь это так ценно — увидеть любимые глаза. И каждый раз, как первый раз. «Спасибо». Ответный взгляд сказал так много, что я задохнулась от чувств. Уйти наспех посетившим нас кавалером с пустыми руками мы не дали. Я принесла заранее упакованный в коробку шарик для Дрейка, а находчивая Клэр, понимая, что ситуация будет выглядеть неприглядно, если одному подарить, а другому нет, тут же принесла повязанное ленточкой, расшитое вручную, полотенце, красивое, с пейзажем. Почему-то взгляд Сиблинга в тот момент, когда он получил нежданный подарок, запомнился мне навсегда, растерянный, удивленный и радостный одновременно, будто даже робкий. «Это вам, да, возьмите, и с наступающим вас!» «Спасибо!» Джон был аккуратен и сдержан, но благодарность так и лилась из него, невидимая и, почему-то хотелось сказать, нежная, настоящая. Клэр расцвела. А я с мягкой грустью подумала о том, что представителей комиссии, похоже, вообще никто не любил, а потому они не были привычны вовремя находить нужные слова или действия в ответ на доброе отношение. Но ведь ласковое слово и кошке приятно. Может быть, если мы им поможем, они научатся. После ухода гостей мы восторженно забрались на диван с большим пакетом. каким-то образом знали, подарки от Дрейка обычными быть не могут, они обязательно будут чудесными. Фури облепили нас со всех сторон, забыв даже о телевизоре. «Дара, к нам, от Эйка!» «Вот какие нетерпеливые!» «Да, есть тут коробка для вас, но давайте по порядку. Сначала для Клэр». Мы выудили первую упаковку, текст на которой гласил коротко и ясно «Для Клэр». Я протянула ее подруге. «Видела, как твое полотенце убило наповал Сиблинга? Он просто растерялся, потому что ему, наверное, никто больше ничего не подарил». «Да не в этом дело. В этом». Она порозовела, а я рассмеялась. «Открывай уже». Внутри коробки, а лучше сказать коробочки, похожие на те, что продают в ювелирных отделах, лежал на черном бархате золотой кулон в форме сердца. Рот Клэр, распахнувшийся от восторга, был тут же прикрыт ладонями. «Какая красота! И правда, очень красиво! Отличный душевный подарок! Я искренне порадовалась тому, что Дрейк не забыл ни об одном из нас, включая терпеливо ждущих рядом смешариков. А что за записка рядом? Прочитай». Тонкие пальцы с наманикюренными ногтями аккуратно развернули желтый листочек, подсунутый под золотую цепочку. Кулон открывается нажатием на нижнюю поверхность сердца и способен по желанию владельца показывать лицо любого человека на выбор. Не может быть! Что ж, следующие 5 минут были потрачены на то, чтобы нам обеим убедиться, что очень даже может. Кулон работал исключительно хорошо, бесшумно открывался, и как только Клэр называла имя, выдавал внутри портрет запрошенного человека. Несмотря на небольшие размеры украшения, лица были отлично различимы, а сам кулон гармонично и изящно смотрелся на шее. Невероятно! Просто невероятно! Я полностью разделяла восторг подруги, хотя и не преминула осторожно предупредить. Только мертвых не вызывай, мало ли чего. А я и не думаю, что получится. Вот, смотри. Она тут же, невзирая на мое недовольное фырканье, назвала чье-то имя. Экран кулона не засветился, оставшись пустым. Видишь? Тьфу на тебя. Да чего ты? Вряд ли комиссия могла о таком не подумать. Слушай, какой замечательный подарок. И если мой такой классный, то что же тогда тебе? Меня и само распирало от любопытства, поэтому упаковка с чего-то объемного и довольно тяжелого слетела быстро. Что же это могло быть? Что именно выбрал для меня Дрейк? Наверняка что-то символичное, напоминающее о чем-то, говорящее само за себя. Тем чем-то, в предвкушении которого я ерзала, как ненормальная, оказалась картина. Да, картина, на которой был изображен осенний парк и фонтан. Какие родные места, как все знакомо. Я с усилием сглотнула и пошла к столу, чтобы налить себе шампанского. Да, символично. Именно в этом месте я впервые появилась в Нордейле. Именно этот фонтан представила, когда перенеслась из своего мира в чужой. Именно он познакомил нас с Дрейком и стал причиной всех произошедших впоследствии событий. Как красиво! Клэр на секунду притихла, удивленная. Дин, а вода-то на картине льется, ее даже слышно, и деревья шевелятся. Я, справившись с волной нахлынувших чувств, вернулась к дивану с 2 бокалами шампанского в руках. Как льется? Да ты сама посмотри. Я присмотрелась к холсту. Действительно, картина, на первый взгляд казавшаяся обычной, оказалась живой. Было видно, как вода из маленькой чаши стекает в большую, как шевелятся в небе кроны деревьев и как бегут по дорожкам парка, гонимые ветерком осенние листья. Фильм, а не картина. Чувствуешь, от нее пахнет осенью. Прямо из нее мы принюхались. Ага, а на ощупь твердая, холст холстом. Вот диковина. И как комиссия такие вещи создает? Не знаю, не спрашивай. Подарок Дрейка попал в яблочко и выбил по моей внутренней шкале 10 из возможных 10 баллов и сказал больше любых слов. «Ты здесь, ты со мной. Спасибо тебе за это». Вот что было невидимым текстом зашифровано на полотне. Какое-то время я молча смотрела на раскрашенные осенью деревья, испытывая щемящий восторг, смешанной с благодарностью. Благодарностью Дрейку, миру, случаю, жизни, судьбе за то, что этот парк однажды из придуманного стал настоящим. Куда ты ее повесишь? В спальню. А может, здесь, в гостиной, такая красивая? Ну хорошо, легко уступила я, если тебе тоже нравится. Конечно, нравится. Да без проблем. Дарок нам, Атейка, вдруг напомнили о себе зазнавшиеся пушистики. Надо отдать им должное. Они были достаточно терпеливыми и позволили нам насладиться подарками первыми, учитывая, что нас было всего двое, а их 35. На свет из пакета тут же была извлечена последняя коробка с надписью «Фурия». Дарок, Дарок, Дарок! Эти чучелы в полном составе забрались на диван, чтобы получше разглядеть то, что принес им начальник. «Рывай!» «Открываю, открываю!» Внутри коробки покоились крохотные разноцветные значки-медальки. Мы с удивлением принялись их рассматривать. Смешарики, что за ними водилось редко, теперь сидели даже на моих коленях. Их мягкая шерсть щекотала кожу на руках. Не теряя ни секунды, Клэр развернула записку, прикрепленную к крышке коробки, и принялась читать вслух. Эти медали – награды за храбрость и отвагу для фурий. Раздайте каждой по одной, они сами найдут способ, как их прикрепить. В центре каждой медали находится пустое место. Оно заполнится тогда, когда каждый владелец значка выберет себе имя. С Новым годом вас всех, Дрейк! Эй, пушистые! Вас только что наградили отличительными значками за храбрость, радостно воскликнула Клэр. «Ура!» – заверщала в ответ толпа. «Давай, Дальки, давай нам! Дальки, давай!» Мы расхохотались и принялись раскладывать значки по полу. «Разбирайте!» В этот момент, тихонько и про себя, я поняла, что Новый год удался. И что он настоящий, такой же теплый, как и любой другой. А главное, такой же волшебный. И что будет здорово нам все вместе поднять бокалы, и что желание, загаданное под бой часов, обязательно сбудутся. 2 января падал снег. Пушистый, равнодушный и неспешный. Снег укрыл город и машины, налип на деревья, перестелил простынь на дорогах и тротуарах и пузато прикорнул на перилах. Он будто пытался занять каждый сантиметр воздушного пространства, попадая в рты, мешая различать номера проезжающих автобусов и катаясь на шапках прохожих. Небольшая комната, отделенная от общей лаборатории, почти закуток. Большое окно спереди и дверь сзади, а посредине 4 столба, между которыми, словно муха, залипшая в паутине, 3-й час кряду сидела, глядя на падающий снег, я. Мир вокруг то становился кристально четким, ясным и различимым, то плавно уплывал вбок, куда-то в сторону, почти пропадал. Через какой-то момент он снова возвращался, напоминая о своем существовании низким гудением плотных полей, плавающих через меня, будто тело и не существовало вовсе. И снова падал за окном снег. Один и тот же пейзаж навевал сонливость. Снег, наверное, будет падать, и когда опыт закончится, и час спустя, и даже через 10 лет. Весь мир превратился в большую снежную равнину, укрытую километрами чистого холодного снега. На улицу не хотелось, видимо, сказался побочный эффект затянувшегося эксперимента. В другой раз бы побежать по хрусткому настилу, подышать морозом, натянув шапку на самые глаза, купить бы горячего свежеиспеченного хлеба, да оторвать кусок зубами прямо на улице. А теперь нет, только бы сидеть и сидеть в надежде, что вскоре все закончится. Дрейк был недоволен. Недовольство это то и дело проскальзывало в походке и хмуром взгляде. Ну и что, что опять не получается, подумаешь. Утопая в тишине, уставшая смотреть на снег, я переводила взгляд на большой экран, где мельтешил непонятный цветной шум. Что там зашифровано? Ответы на какие вопросы? Рассказано ли там о том, кто я, кем стала и кем была в прошлом? А кем я была? Обычной девчонкой, одной из сотен тысяч. А стала? Я и сама не знала, кем стала. Научилась что-то творить, хотя редко этим пользовалась. Не чувствовала толком новых умений, не понимала их. Перемещаться – другое дело. Перемещаться – это мое. а переделывать миры, влиять на умы, трансформировать реальность не может черепаха, приобретя крылья, начать думать по-орлиному, не может за секунду впитать новую логику и сменить привычную землю на бесконечную синеву неба. Вот и я. А Дрейк чего-то ждал, но от меня или от себя? Казалось, снег падал до бесконечности долго, а потом гудение кончилось, и экран погас. На фоне светлого окна застыл силуэт с понурыми плечами и головой. Мои ноги не слушались. «Не сдавайся, слышишь?» Впервые за все это время в его глазах мелькнул злой огонек. «Я не сдаюсь, но я предупреждал, если перепробую все возможные варианты и ничего не выйдет, тебе придется найти другого». Сонливость вмиг улетучилась. На ее место пришла нервозная, дрязгающая эмоциональность. «Не говори так. У нас впереди много времени, почти вечность. Возможно, скоро ты перепробуешь те идеи, которые придумал, но потом могут прийти в голову другие, новые. Зачем торопиться? Ведь так бывает. Кажется, что все, а потом вдруг...» «Бернардо!» – перебил Дрейк непривычно сухо, и это царапнуло по сердцу костяной лапой. «Я необычный человек. Мой мозг обрабатывает в тысячи раз больше информации за секунду, чем любой другой. У меня уйдут лишь часы на понимание того, что обычному человеку не осознать за годы. Ты уверена, что понимаешь, о чем я говорю?» Белое окно слепило глаза. Снег смотрел на нас по ту сторону, проплывая дальше без задержек. Ему было неинтересно смотреть на спор двух людей, запутавшихся в собственных жизнях. Но я, кажется, точно понимала, о чем говорил Дрейк. «То есть не нужны тебе годы. Ты супермашина, сразу можешь сказать: все, я перепробовал варианты на миллион лет вперед, и ни один не сработал, других нет». Мой сарказм цели не достиг. Дрейк не шелохнулся. «Примерно так. Тогда придется тебе перепробовать варианты за другой миллион лет», процедила я, «а потом за следующий, раз уж у тебя другие временные рамки, а я подожду». «Нет, когда я скажу все, тебе придется начать новую жизнь». «Ах, все так просто?» Я поверить не могла, мы ругались. В первый раз в жизни мы по-настоящему ругались, как пара, как влюбленные, не сошедшиеся во мнениях. Вот только внутри все сильнее терзал страх. Ругань с Дрейком. Чем таковая может закончиться? Ведь не будет такой человек попусту сотрясать воздух, а значит, нужно использовать текущий момент, чтобы все наладить. «Не смей так просто сдаваться», — я повторялась, но это не имело значения, лишь бы слова достигли цели. Он развернулся ко мне лицом, и впервые в его выражении промелькнула горечь. «Я не сдаюсь, но я хочу любить тебя так, как мужчина должен любить женщину, полноценно, а не довольствоваться урезанной версией отношений. Значит, у нас получится. Ты мечтательница, а ты заскорузлый циник, который думает, что все на свете знает». Его губы поджались. Мое сердце выбивало лошадиный топот. «Я с самого начала предупреждал тебя, что подобный исход возможен. Но он еще не наступил. Как хрипло и хрупко». В горле саднило, а ноги по пути к двери дрожали. Я сомневалась, что дрожали они из-за этих чертовых столбов и часов, текущей через меня чужеродной энергии. Они дрожали потому, что не были уверены, что, переступив порог комнаты, снова смогут вступить в счастливую жизнь. «Это еще не конец. Это просто стычка. Он устал, вымотался, на какой-то момент перестал верить. Он больше человек, чем сам в это верит. Но идеи могут приходить на ум, даже не гением. Все в какой-то момент может измениться и наладиться. Ведь так, ноги? Чудеса случаются, всегда случаются. Или я мечтательница?» Он был близок к поражению, а она к тому, чтобы это увидеть. Горечь – ментальная кислота, способная поражать даже самый крепкий механизм. Дрейк оперся на холодное стекло пальцами и медленно выдохнул, наблюдая за снегопадом. Кому из них будет лучше, если ложные ожидания затянутся на годы? Чем быстрее обрубишь хвост собачки, тем быстрее он заживет. Нельзя резать по чуть-чуть, надеясь избежать боли, тем самым усугубляя ее. Энергия не поглощалась ее телом, а проходила насквозь, не задерживаясь. Изменения на физиологическом уровне минимальны, недостаточные для того, чтобы ожидать успеха в ближайшие несколько сот лет, чего он и боялся с самого начала. Но ведь тоже в какой-то момент поверил в чудо, хоть математически точный мозг и выдал на последний эксперимент неблагоприятный прогноз. А как хотелось поверить, что однажды он станет, как все, с теми же маленькими радостями в жизни, доступными простым смертным, теплой постелью на двоих, смехом по утрам, совместными походами в кафе, когда наслаждаешься не кофе, а мыслью, что вскоре окажешься дома, обнимешь еще у порога, едва успев закрыть дверь, прижмешь к стене и дашь волю чувствам. Но нет, он запутался, поверил в то, во что не следовало верить. Дистанционная любовь не просуществует долго, а если так, то лучше сразу раскрыть на правду глаза. Грустная улыбка искривила губы, а ладонь окончательно заледенела от холодной поверхности окна. Если ничего не выйдет, а вариантов, которые Дрейк собирался опробовать, осталось всего несколько, придется позволить Бернарде уйти. Помочь уйти, если потребуется. Любая, даже самая сильная боль забывается людьми довольно быстро, особенно если помочь им отвлечься. Вот только сможет ли он собственноручно внести в карту ее жизни те изменения, которые помогут памяти о нем, Дрейке, кануть в лету? К холодному стеклу, как к анестетику, хотелось прижаться лбом. Нужно всего лишь еще раз сделать то, что нужно, а не то, что хочется. Не в первый раз и не в последний. Начальник всегда должен оставаться начальником. Империя не продержится на слабаках, да и нужен ли настоящей женщине слабак. А Дрейк впервые за много лет чувствовал себя именно таковым. Он ведь не на самом деле, ты как думаешь? Клэр помешивала в кастрюле овощной суп и молчала. На моих волосах все еще таял снег. Впервые за долгое время я решила пойти домой пешком. Особняк притих, затаились, будто напуганные моим настроением и фурией. Только Миша ласково терся мордой об ногу, приветствуя дома ту, которую любил больше всего, не обращая внимания на лужи, растекающиеся вокруг неснятых ботинок. «Не может быть, чтобы он отступился!» — говорила и не верила сама себе. Не верила, что подобное может когда-то наступить. Клэр молчала, не знала, что ответить, а врать не хотела. Я не винила ее. Чувство дежавю оглушало яркостью. Только тот вечер был светлее, и снега не было совсем. А так? Джон Сиблинг курил вторую сигарету, Дрейк, опершись спиной на автомобиль, стоял рядом, непривычно молчаливый. С неба плавно, поблескивая в тусклом свете фонарей, опускался снег. Джон попытался вспомнить, каким было лицо начальника тогда, несколько месяцев назад, но не смог, выпало из памяти. Таким отрешенным оно не было точно, что-то было иначе. Теперь взгляд Дрейка, устремленный вдаль, пугал непривычным, почти неестественным равнодушием. Когда сигарета в пальцах дотлела, Сиблинг хотел было пожать плечами, не захотел он говорить, ну и ладно, не всегда можно найти правильные слова, а иногда и не нужно этого делать. Но стоило сигарете отлететь в сугроб, как слова все же зазвучали. Она решила, что я сдался. Джон от неожиданности повернул голову резче, чем намеревался, и посмотрел на знакомый застывший профиль. Контекст прояснился без дополнительных объяснений, но что-то ответить на подобную фразу было сложно, поэтому Сиблинг промолчал. Она не знает ни о триллионах цифр, прошедших через мою голову, ни о сложнейших формулах, ни о бессонных часах, ни о бесконечном переборе и продумывании всевозможных вариантов. Она просто решила, что я сдался, практически ничего не предприняв. И незачем доказывать обратное, если исход все равно будет тем же. Скорее всего, будет тем же. Но я действительно пробовал, Джон. Пробовал почти все, на что был способен. Я знаю. Дрейк усмехнулся одной стороной рта, а оттого усмешка вышла злой и усталой одновременно. Я работал с тем, в чем не смог бы разобраться ни один из живущих на уровнях. Я выгибал и изменял законы. Я сгущал энергию, трансформировал ее качество, переплетал субстанции, не способные взаимодействовать друг с другом. Он снова усмехнулся и на какое-то время замолчал. А она решила, что я беспричинно сдался. Просто взял и опустил руки, ничего не попробовав. Дрейк пожевал губами. На этот раз его разочарованный взгляд был красноречивее любых слов. Джон с трудом удержался от того, чтобы не закурить третью сигарету. Заболевание легких представителю комиссии грозить не могло. Лабораторные медики быстро заменили бы забарахлившие легкие новыми. Раздражала сама привычка тянуться рукой к пачке, стоило нервам взыграть. А взыгрывали они с некоторых пор довольно часто. Белинда тоже решила, что я сдался, не попробовав, наконец ответил Сиблинг, чья улыбка контрастировала с тоской на дне зеленоватых глаз. А если ты не смог, то никто из нас не смог бы. Так что добро пожаловать в клуб тех, кого считают неудачниками, старина. Его хлопали по плечу, коротко по-мужски обнимали, обменивались рукопожатиями. Рэй Хантер, картограф. Он, наконец, появился на 14-м уровне, вернувшись из разведывательного тура. Из-за скопления широких плечей и разлапистых курток я никак не могла рассмотреть его, а потому попробовала протиснуться вперед. Было любопытно увидеть еще одного члена собственного отряда. «Кан, старина, ты все такой же здоровый. Как жизнь?» «Да ничего. Ты как раз вовремя, заждались уже». Толкотня и возбужденный гомон разительно контрастировали с моим утренним хмурым настроением, основательно подпорченным бессонной ночью. Чужая радость заставляла морщиться. «О, маг!» — раздался незнакомый баритон. «Дай-ка пожать твою лапу!» Чейзер, улыбаясь, как чеширский кот, с удовольствием хлопнул по плечу рослого брюнета, которого я наконец-то смогла увидеть, но пока только сзади. Темные волосы, короткие сверху и на висках, но подлиннее у воротника. Серый шерстяной свитер, черные джинсы. Крутой разворот плечей, тугой, судя по всему, зад, на который я обратила внимание только потому, что слишком долго любовалась тыльной стороной новоприбывшего коллеги. Протиснувшись мимо Эльконта, я почти вплотную подошла к новенькому. «Не терпится взглянуть на хорошенького Рея?» — подмигнул Дэйн. «Ага, он ничего». «Дать бы тебе по шее», — прошипела я. «Ой!» — притворно прикрылся руками белобрысый здоровяк. «Наша мисс проснулась в отвратительном настроении, кофе забыла выпить». В этот момент, привлеченный нашим диалогом, повернулся Хантер. Свет его глаз заставил меня на мгновение застыть, зеленый, темно-зеленый, какой бывает у свежей листвы, застывшей в тени солнечного дня. А вкупе с густыми черными ресницами это смотрелось сногсшибательно. В остальном же Дэйн был неправ. Этот тип хорошеньким не был. Упрямая линия рта и подбородка, прикрытого темной щетиной, твердила о том, что долгие споры с субъектом бесполезны. Едва заметная горбинка на носу, утолщение на кости, неверно сросшееся после перелома, была признаком любителя пускать в ход кулаки. Смешинки в глазах заявляли о наличии чувства юмора, а широкий разлет бровей о том, что через штабеля дам их обладателю приходилось переступать ежедневно. Оттуда, наверное, и накачанные ноги. «Я Рэй Хантер», — самоуверенно подмигнул мне брюнет. «И у нас наконец-то появилась секретарша. Хорошенькая. Мне тоже кофе, пожалуйста. Черный, без сахара». И этот нахал отвернулся, чтобы поприветствовать подошедшего Баала. Я скрипнула зубами настолько ощутимо, что едва не натерла с них костяного порошка. Эльконта, стоявшему рядом, пришлось заткнуть рот двумя руками, чтобы раскатистый гогот не сотряс весь реактор. Бусины на косичке колотились друг от друга в такт широким подрагивающим плечам. Ах так! Вместо того, чтобы обидеться на всех мужчин планеты, я хмыкнула и улыбнулась собственным мыслям. В реакторе никогда не водилось кофейных автоматов, а об этом знали все, поэтому кофе взять было негде. Тем лучше. Закрыв глаза, я с наслаждением представила интерьер кофейни, находившейся неподалеку от здания комиссии в конце улицы, и прыгнула туда. В утренний час просторный зал пустовал, но в воздухе, лаская ноздри, плавал аромат свежемолотых зерен и корицы. Я с удовольствием втянула густой и пряный после стерильного реактора запах и направилась к кассе. «Мне два кофе, пожалуйста, один черный и один гранде с молоком». Продавец улыбнулся и кивнул, принявшись возиться с автоматами. Если он и удивился моему внезапному появлению за спиной и в легкой одежде, то виду не подал. Как только заказ был готов, я расплатилась и подхватила кофе. Вовремя вспомнив, что прыгать в реактор – та еще задачка, сосредоточилась не на кабинете, который обязательно бы куда-нибудь уплыл из-под носа, а на красном от натуги сдержать смех лице Эльконта. Так, сколько прошло времени? Около минуты? Отлично. Закрыла глаза, шум кофейной машины и тихая музыка уплыли в сторону, окружение снова наполнилось мужским гомоном. «Ваш кофе, сэр!» Я намеренно нагло постучала Хантера кончиком пальца по спине. Тот обернулся, посмотрел на два стакана в моих руках и застыл. Видимо, в понимании проницательного брюнета я едва бы успела пробиться к двери, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу. Удивление в зеленых глазах было столь очевидным, что я возликовала. В этот момент смех Дэйна все же прорвался наружу и сотряс стены. А следом за ним, глядя на Хантера, хохотать начали все. Тот нервно дернул плечом и окинул взглядом друзей. «Я здесь явно что-то упустил. Мисс, вы где так быстро достали кофе?» Вместо ответа я протянула ему стакан. «Рэй, это новый член нашего отряда, телепортер», отсмеявшись первым, Мак помог прояснить ситуацию. «Телепортер? У нас появился телепортер?» «Будем знакомы, Бернардо», и я протянула новенькому руку. «Так его», — шепнул мне на ухо Эльконта, «а мне кофе никак? Сам сходишь». «Вот так всегда», — надулся ежик. Теперь я понимала, в чем заключалась специализация Хантера. Он не просто картограф, а сканер местности. Каким-то образом новенький растянул прямо над полом голографическую карту, напоминающую трехмерный сетчатый ландшафт, какие специалисты на трехмерной графике создавали в 3D Max, и теперь указывал пальцем на различные объекты. Пальцы Хантера проходили сквозь зеленую иллюзорную сетку, отмечая нужные точки. Вот портал. От него до города около 30 километров. Высаживаться желательно не в этой зоне. Она находится на холме и просматривается снайперами. Андер раскинул минные поля на севере и востоке от него. Ни пешком, ни на машине не пройти. Бернардо поможет нам перенестись ближе к городу. Андер, если и знает об этом, предугадать, где именно мы появимся, не сможет. От этого он нервничает и, скорее всего, стреляет по всему, что движется. «Так и есть», — подтвердил Хантер и продолжил объяснять расположение лесов, дорог и строений. «Я слушала в полуха. Зачем мне запоминать все детали? Моя миссия, как уже объяснил Кан, простая – перенести туда, куда скажут, а потом не лезть под пули и не чинить проблем. Когда скажут, перенести обратно, все четко и предельно ясно». Участие в обсуждении предстоящей операции принимали все. Лишь я и сидящий рядом Дэйн молчали. Я, потому что настроение, несмотря на все попытки отвлечься, оставалось гадким, да и мое непосредственное участие в дискуссии не требовалось, а Дэйн, потому что уже задал нужные вопросы Хантера и теперь слушал остальных. Чем дальше шло обсуждение, тем яснее становилось, что выдвижение на уровень F не за горами. Буквально день или два, и все начнется. Раньше бы это заставило меня поволноваться, а теперь не могло перебить ту грусть, что поселилась внутри после последней встречи с Дрейком. Внутри будто что-то разваливалось. Все вокруг о чем-то говорили, были увлечены, возбуждены, заинтересованы. Одна лишь я апатично разглядывала светящуюся над полом карту, не замечая ее. Дрейк не появлялся с самого утра, и это горько радовало. Некому было увидеть слабину, превратившую меня в несчастную, не знающую, на кого сорваться, собачку. А как не срываться, когда напуган? Сколько их осталось опытов? 1, 2, пусть даже 5. Что, если они закончатся неудачами? Что будет тогда? Руки противно дрожали. Целая ночь в метаниях и попытках понять, как помочь в сложившейся ситуации, но все впустую. Ты чего нервничаешь? Дэн покосился на мои пальцы, терзающие ремень от сумочки. Ничего. И чтобы отвлечь его от собственной нервозности, спросила. Слушай, всего ведь в отряде 12 человек, Рейхантер 10. А где еще 2? Почему я никогда их не видела? Эльканта поскреб небритую с утра щеку. 11-й, Майк Моран, почти всегда работает в паре с Хантером. Эти 2 часто находятся на далеких объектах. А 12-й, Уоррен Бойд, он пока в ссылке. Как в ссылке? Наказан. Кем? Дрейком. А за что? Там долгая история. Ты бы зашла как-нибудь на чай-то, я бы рассказал. Кстати, я на Новый год тебе подарок купил, но занести так и не успел. В багажнике лежит. Заберешь после собрания? Тебе ведь на горбу не тащить. Схватила в охапку и ух, дома. Спасибо, заберу. Надо же, Эльконта думал обо мне, выбирал подарок, тратил время. Я смутилась так сильно, что даже не стала язвить в ответ на горб. Мы притихли и сосредоточились на обсуждениях расположившихся вокруг карты ребят. Объем врученного мне свертка впечатлял. Тяжесть тоже. Предупредив, что ронять его не стоит, внутри хрупкий объект. Дэйн взревел двигателем джипа и был таков. Остальные тоже расходились. Холодный ветер трепал выбившиеся из-под шапки волосы и кидал снег в лицо. Подарок оттягивал руки, но я почти не замечала этого. Казалось бы, чего стоять, прыгай домой, снимай бумагу, удивляйся, радуйся жизни. Но не хотелось. Вообще больше никуда не хотелось. Стоять было холодно и хорошо. Дома снова нападет тоска, а реактор позади таил риск ненужной в эту секунду встречи. Поэтому я не двигалась ни вперед, ни назад. Не знаю, сколько бы я простояла на холодном ветру, но в какой-то момент сзади послышался хруст снега, продавливаемый чьими-то подошвами. Подошел Баал. Крепкие пальцы крутили в руках стальное колечко от белка с ключами. В распущенных густых волосах успел запутаться снег. «Ты домой?» Я покачала головой. «А куда?» Растерянно пожала плечами. Взгляд черных внимательных глаз тут же приклеился к лицу. «Что происходит?» «Происходит?» «Да ничего, пока. Жизнь разваливается или скоро начнет. И от этого страшно. А так все хорошо». Проще было отвернуться и смотреть в сторону, чем все это говорить вслух. «Так не пойдет. Ну-ка, забрасывай свой сверток в машину и пойдем пообщаемся». По случайному совпадению мы расположились в том же самом кафе, откуда часом ранее Рэю Хантеру был доставлен заказанный напиток. Рассказать хотелось, и я рассказала, без утайки и обиняков. Все равно был вытянул. Игнасырос умел быть настойчивым. Поблескивала в кружке темная поверхность остывшего кофе. Вторая чашка на голодный желудок шла без удовольствия. Ощущение беспомощности от озвученных вслух проблем не ушло, а лишь усилилось. Не вязалась с тоской и звучащая из динамиков радостная мелодия. За окном мело. Сведенные вместе темные брови придавали жесткому лицу Баала хмурую красоту. Жаль, что он не мужчина моего романа. Возможно, было бы проще. Если оставшиеся эксперименты пройдут неудачно, мы должны будем расстаться. А я не хочу и теперь не знаю, что предпринять. Салфетка в руках, потная и многократно скомканная, была скручена нервными пальцами в жгут. С своих слов я понял, что Дрейк потенциально видел в тебе равную по силам ему. Так, может быть, ты тоже сможешь сделать что-нибудь? Что, Баал? Я не знаю, как у вас, творцов, это работает. Как-то изменить положение, повлиять на ситуацию, на себя, свое тело. Ты думаешь, я не пробовала? Руки снова задрожали от волнения. Беда в том, что я не знаю, что именно умею. Во мне есть какие-то силы, но как их правильно направить? И вообще, я до сих пор мало знаю о них. Перемещение — это одно, а вот все остальное... Ты же смогла каким-то образом помочь мне? О себе вот не могу. За окном на подоконнике налипли снежинки. Капризный ветер то сдувал их с места, то вновь наметал. Я не стала говорить о том, что всю ночь провела в попытках сконцентрировать потоки, плавающие вокруг силы, на собственном теле, чтобы изменить фон. Что, да не менее, в конечностях представляла себя и Дрейка, обнявшимися, наполняла эту картинку золотым сиянием в надежде на то, что это изменит реальность. Что просила сияющую сферу, как когда-то давно, о чуде, о безболезненном касании того, кого любила. Не стала я говорить и о сомнениях в собственных силах, и о том, что почти неопытна в серьезных отношениях, а тем более в том, как их налаживать в трудные моменты. Но ведь все учатся, научусь и я, вот только дали бы шанс. И никогда так, как в эту бессонную ночь, я не скучала по маме и разговорам с ней. Пусть бы она просто посидела рядом, подержала за руку, погладила бы по волосам. Но не все можно заполучить по щелчку пальца. Некоторые вещи сложнее, чем хотелось бы, и мама в эту длинную ночь рядом не было. «Знаешь», — прервал мои мысли Баал, — «а может, Дрейк прав?» Мое сердце нервно трепыхнулось в груди. «Как это прав? Почему?» Я просто подумал, если бы я был на месте Дрейка и кого-то сильно любил, но при этом не мог бы дать этому человеку все, что хотел, то, наверное, тоже дал бы ему уйти, потому что желал бы счастья. «Нет, да, ты подумай, он мужчина, а способность обеспечивать женщину всем необходимым – неотъемлемая черта мужского желания, самолюбия, если хочешь. Мы чувствуем себя полноценными только когда способны сделать это, а Дрейк, к тому же, даже не один из нас. Его принципы еще жестче. Он не признает половинчатости. Признаться в его случае и я не смог бы». «Но это же неправильно!» «Бернардо, а если бы ты была на его месте, он тянулся бы к тебе, а ты бы знала, что никогда не сможешь дать ему всего необходимого, что, находясь с тобой, он окажется навсегда лишен всего того, что мог бы иметь с кем-то другим. Неужели не хотела бы, чтобы он однажды стал счастлив, пусть даже отдельно от тебя?» «Я не хочу делать такой выбор. Нужно найти выход. Просто найти его. А если другого выхода нет?» «Есть!» Я вскочила из-за стола так резко, что чашка с кофе опрокинулась, а солонки вздрогнули. От бессилия по лицу потекли слезы, а пальцы сжались в кулаки. Наверняка в этот момент я являла собой жалкое зрелище, стоя с трясущимися конечностями и подбородком, пытаясь найти правильные слова, которые все никак не приходили. «Ладно, есть», — смягчился Баал, поднялся из-за стола и впервые в жизни неловко, как строгий старший брат, до того не признававший сантиментов, обнял меня. Прижал к широкой груди и погладил по голове, стараясь успокоить рвущиеся наружу рыдания. «Только не реви, я на твоей стороне. Найдется какой-нибудь выход. Поехали домой». Захлопнув за собой входную дверь, я отряхнула пальто от снега и повесила его на вешалку. Отправила на полку шапку и перчатки, стянула ботинки. Затем мельком взглянула в зеркало на лицо с размазанной косметикой, поморщилась и сходу, не поднимаясь наверх, как ребенок, пытающийся утешиться хоть чем-нибудь, принялась стягивать упаковку со свертка. Что же такое тяжелое и хрупкое, запаковал Дэйн. Когда бумага оказалась содранной и валяющейся по всему коридору, моим глазам наконец открылся и сам подарок. Ваза, высокая напольная, расписанная розовыми золотым цветами, ваза. Сверху к горлышку лентой крепилась небольшая открытка. Про поющие горшки династии Минь эти олухи в магазине никогда не слышали, поэтому я просто выбрал то, что мне понравилось. «Надеюсь, у тебя еще есть место, коллекционерка Д.Э.» Дочитав послание, я, несмотря на плохое настроение, рассмеялась. Уровень F. Небо над головой казалось войлочным из-за постоянно клубившейся на нем сплошной, плотной, местами рваной пелены из облаков. Сгустившаяся темнота поглотила их неприятный серый цвет, оставив ощущение комковатости. То было чужое небо, не родное. Перешептывался вокруг лес, состоящий из чахлых, голых деревьев. Без аппетита похрустывал тонкими сучьями костерок, возле которого на прикаченном откуда-то из чащи бревне расположились одетые в камуфляж рыжеватый доктор и высокий блондин. Эль Конто, похлопывая по стволу винтовку, без перерыва сыпал любимыми шутками с Душком, над которыми сам же и смеялся. Он вообще унывал когда-нибудь? Лагерфельд же лишь качал головой и укоризненно улыбался, не утруждая себя комментариями. Делл вот уже минут 20 как рылся во взрывоопасных боеприпасах, выискивая что-то одному ему известное. Машина покачивалась на рессорах, когда он коленями или задом опирался на багажник. Регностерос, сложив руки на груди и опершись спиной на колесо джипа, с закрытыми глазами сидел на стылой земле, то ли отдыхая, то ли прислушиваясь. Они стали чужими, непривычными, члены собственного отряда. Вроде те же ребята, те же лица, вот только появилась в их взглядах какая-то зеркальная ровность, стоило пальцем сомкнуться на оружии. Равнодушие, отсекающее эмоции от разума. Они пришли сюда выполнить задание, и каждый, несмотря на мнимую расслабленность, оставался предельно собранным. Я каким-то образом чувствовала это. Но все равно они были моими ребятами, и с ними, пусть даже такими, было спокойнее, чем было бы в одиночку. Ночь выдалась стылой. Спальник, в который я закуталась едва ли не с головой, неплохо держал тепло, но холод и сырость, идущие от земли, не позволяли провалиться в сон. Дэйн уже час назад махнул рукой, давая разрешение на отбой со словами «Если что, разбудим». Но даже несмотря на усталость, я все еще бодрствовала. День выдался долгим, утомительным и щедрым на открытие, одним из которых оказалась моя способность к переносу тяжелых предметов, таких как машины. Благодаря этому радость на лицах ребят мне запомнилась надолго. Утром мы имели возможность проделать долгий окружной, а потому безопасный путь в пару сотен километров до той самой точки, где теперь разбили лагерь. Хантер был убежден, что именно с этой дороги, теряющейся на одной из заброшенных окраин уровня, Андериэль меньше всего будет ждать появления врагов. Противоположная точка от портала. Если не идти пешком, то это самая удобная траектория для того, чтобы подобраться вплотную к городу. Что ж, я поднапряглась, и идти пешком не пришлось, хотя для того, чтобы перебросить машины и ребят, пришлось совершить 4 прыжка на F. Можно было, конечно, и вовсе без машин, просто перенести людей поближе к городской черте. Но тогда как забрать все оружие? На спинах, как сказал бы Эль Конто, на горбах? А объемные ящики со взрывчаткой? С машинами было удобнее, и теперь они, замаскированные, стояли в 5 километрах от главного населенного пункта уровня F, города Ривентон. Удивляло, что перенос машин почти ничем не отличался от переноса дамской сумочки с ключами, и того, и другого достаточно было коснуться, при этом желать, чтобы предмет переместился вместе с тобой. Однако энергозатраты каким-то образом были напрямую связаны с весом предмета. После транспортировки 3 авто мои силы заметно истощились, но, слава богу, не настолько, чтобы оказаться неспособной перебросить отряд. И именно в этом процессе обнаружилось 2 открытие. Только одному человеку нужно было касаться меня напрямую. Все остальные могли держаться друг за друга, автоматически подключаясь через него в цепь для переброса. Что ж, удобно и немного смешно. Тоже мне детский паровозик. Главное, что все это работало. После переброски все шло по разработанному Канном и Хантером плану. Погрузка в машины, долгая и молчаливая поездка по узкой разбитой дороге. Чахлый лес по сторонам, унылый пейзаж и серая, беспрерывно клубящаяся вата над головой. Появлялось стойкое ощущение, что в этом месте смены сезонов не происходило. Не было ни яркой нежно-зеленой весны, ни жаркого солнечного лета, ни дождливой осени, ни морозной зимы. Температура воздуха снаружи, судя по датчику в машине Эль Конто, не поднималась выше 2 градусов тепла, снега не было, стыло, чахло и уныло. Стоило ступить на эту каменистую потрескавшуюся землю, как появлялось неосознанное желание тут же сигануть назад, которое, глядя на сосредоточенные лица остальных, приходилось затыкать поглубже за пояс. В конце концов, это и есть мой настоящий первый рабочий день, и негоже даже раздумывать о том, нравится тебе пейзаж или нет. Наверное, на уровнях существовали места и похуже. Холод просачивался через льнущую к телу одежду, лежать запакованной в униформу, пусть даже без ботинок и носок, было некомфортно. Тускло поблескивал на руке новенький браслет с лампочками. Каждая лампочка – определенный член отряда. Если загорится, нужно срочно переноситься на помощь или для дальнейшей транспортировки. Лампочки я выучила наизусть еще утром. Ошибаться нельзя, секунды кому-то могут стоить жизни. Браслет был хорошей идеей. Телефоны здесь работали через раз. Единственная вышка Ревентона давала плохой сигнал, становившийся еще хуже, стоило небу затянуться облаками, что, похоже, в этом месте происходило постоянно. А рации на такие расстояния не пробивали. Оставались лишь только выданные комиссией браслеты, которые, судя по всему, сработали бы где угодно. Лабораторные специалисты всегда уповали на качество изготавливаемой продукции. В этом я уже имела шанс убедиться. Шутки у Эльконта иссякли, и голоса стихли. Я ненадолго провалилась в поверхностный тревожный сон. А когда вновь открыла глаза, то оказалось, что Лагерфельд, накрывшись пледом, кемарит возле бревна, а Дейн, как бессменный постовой, задумчиво смотрит в костер. Я пошевелилась. «Не вернулись еще?» «Нет, ты спи, это может затянуться». Мы ждали возвращения в лагерь остальных. Кан, Хантер, Рен, Чейзер и Халк ушли в город на разведку еще несколько часов назад и вестей о себе пока не подавали. Благодаря тому, что Рэй смог воспроизвести по памяти голографическое изображение одной из улиц Ревентона, я запомнила его и перенесла ребят в указанное место, после чего сама вернулась в лагерь. И теперь половина отряда прозябала ночью в незнакомом враждебном месте, что заставляло волноваться. По крайней мере, меня. «У них все в порядке. Ты как думаешь?» «Было бы не в порядке, мы об этом бы уже узнали», — пожал плечами снайпер. «Мерзнешь?» «Мерзну. Прохладно в этой дыре. Я тоже мерзну», — Эльконта накинул на свои плечи поверх камуфляжа расстегнутый спальный мешок. «Лень идти за дровами». Я кивнула, но тень скрыла мое лицо. Снова попробовать поспать. Вздохнула. Холодно, неудобно. Хотелось в туалет, но не хотелось терять остатки драгоценного тепла, скопившегося в спальнике. Поэтому я примостила голову на камне под головой и уставилась в чернеющее сверху небо. Как это странно быть здесь. Будто открутилась назад в памяти и мелькнула перед глазами прежняя жизнь Дины Кочетковой. Дом, работа, мама, опять работа и дом. Жила и поверить не могла, что однажды произойдет такое. Другой мир, какие-то уровни, незнакомые люди, а теперь уже и знакомые. Что однажды я буду лежать вот здесь, в стылом месте, под черным клубящимся небом, пытаться заснуть, одетая в камуфляж, дожидаясь из разведки своих. Если кто в моем понимании и вписывался в подобную жизнь, так это солист группы Любэ. А теперь в нее, по иронии судьбы, вписалась я. И уже давно не Дина, а Бернарда. И давно не та же самая, какой была несколько месяцев назад. А ведь это только начало пути. Да и начало ли? А что, если конец? Мысли против воли соскользнули туда, откуда упорно изгонялись весь сегодняшний день, на тему, на которую даже не стоило начинать думать. Дрейк. Осталось провести всего один эксперимент. Так он сказал. Всего один. Накрыв голову спальным мешком, я, как маленькая девочка, зажмурилась. «Бернардо, я не могу сейчас нормально поговорить. Меня срочно вызывают в одно место». И снова Бернардо. Никогда еще собственное имя не казалось настолько чужим, как теперь. «Ну почему не Ди?» Я поймала его выходящим из реактора. Нам следовало поговорить. Просто жизненно необходимо следовало. Но Дрейк был не из любителей перетирать одно и то же, а потому мою первую и единственную попытку сделать это пресек на корню. И все же, не спрашивая разрешения, я прыгнула за ним в машину и пристегнулась. Седан тут же сорвался с места, ежесекундно ускоряясь. «Хотя бы скажи мне, сколько у нас еще в запасе времени? Сколько осталось провести экспериментов, чтобы я знала? Он молчал непозволительно долго. Затянувшаяся пауза превратила мои нервы из веревок в тонкие ниточки и натянула их до состояния звона. Один. Один. Седан разогнался до предела, а потом с машиной, как и с нами, пассажирами, начало происходить что-то странное. Мы растворялись. Салон вокруг замерцал, зашумел, как экран плохого телевизора, потерявшего волну, и начал таять. Бросив испуганный взгляд на свои руки, я ужаснулась. Они стали полупрозрачными. «Дрейк, что про...» Договорить я не успела, потому что на какую-то долю секунды я исчезла, выпала из этого мира. А затем я снова появилась, собралась воедино из ниоткуда, чтобы поперхнуться странным открытием. За окнами машины мелькала теперь совершенно другая часть города, из одной окраины Нордейла в другую за секунду. Ага, так вот значит, как перемещаются машины комиссии, они растворяются и появляются из воздуха вместе с пассажирами. От неприятного осознания того, что мое тело только что разложилось, а затем снова собралось воедино по атомам, я закашлялась. Это было совсем не похоже на мои собственные телепортации. Прыжки были на порядок приятнее. Через несколько секунд седан резко остановился. Мой лоб не оказался разбитым лишь благодаря ремню безопасности. Собираясь дать волю возмущению, я повернулась было к водителю, но тот, и когда успел, уже вышел на улицу и теперь собирался захлопнуть дверцу прямо навстречу моему раскрытому рту. Клац! Моя черепная коробка содрогнулась вместе с салоном. «Не смейте! Не подходите! Я убью вас!» Мужчина средних лет размахивал пистолетом, целясь то в представителя комиссии, что стоял слева, он успел приехать сюда раньше нас, то в Дрейка, который, прищурившись, смотрел на разыгравшийся спектакль. Хищный, сосредоточенный и жесткий. «Вы арестованы! Уберите оружие и сядьте в машину!» Незнакомый представитель комиссии вещал спокойным, равнодушным голосом, ничуть не напуганной выходкой лысеющего агрессора с жидкой бородкой, размахивающего оружием. Из уголков рта последнего сочилась слюна, а глаза от страха и возбуждения непрерывно вращались. Отвратительное зрелище. И все же мне было его жаль. Можно ненавидеть крыс, но загони одну в угол и натрави на нее хищников втрое больше и сильнее, и крыса станет жалким зрелищем, просто слабым загнанным в ловушку зверьком, сражающимся за жизнь. Бородач с пистолетом был из той же категории. Подошвы его ботинок непрерывно хрустели по снегу, их обладатель не мог устоять на месте ни секунды. Постоянно кружил, переминался, подскакивал, будто силясь удержать равновесие. «Четверо убитых в торговом зале», — сообщил представитель комиссии. «Я просканировал его показатели. Угроза номер 7. Без шансов на восстановление». Дрейк коротко кивнул в ответ, после чего взмахнул рукой, и над пойманным мужчиной развернулась уже знакомая мне голубая озоновая сетка купол. Увидев ее, тот по собачьи заскулил. «Я не пойду, не пойду с вами, я буду стрелять, не приближайтесь ко мне». Сопротивление комиссии при аресте карается смертью, холодно изрек начальник и шагнул под растянутый купол. Пистолет тут же грохнул выстрелом, но пуля, траекторию которой неуловимым движением руки Дрейк успел изменить, ушла в сторону. Увидев, что тот, кто по всем параметрам должен быть мертв, продолжает спокойно приближаться, бородач истошно заорал и еще несколько раз судорожно нажал на спусковой крючок. В этот момент я думала, что умру от страха. Картина, разворачивающаяся перед глазами, заставляла волосы на голове стать дыбом. Еще никогда на моих глазах начальник не был таким жестким, равнодушным, собранным, пугающе сильным и подавляющим. Мне бы следовало переживать за него, в конце концов пистолет — это не шутка, но боялась я почему-то не за Дрейка, а того, что произойдет следом. Осознав, что пистолет ему больше не поможет, лысеющий мужчина злобно отбросил его в сторону и принял последнее в его жизни неверное решение. С ревом кинулся на приближающегося. Замахнулся, отвел руку для удара и с криком выбросил ее вперед. Дрейк моментально перехватил его кулак и то, что произошло дальше, навсегда отпечаталось в моей памяти. Бородач, коснувшись пальцев начальника, на секунду застыл, глаза его стали пустыми, стеклянными, а потом тщедушное тело затряслось в припадке, потому что через соединенные пальцы пошел мощный электрический разряд. Предсмертный крик застрял в моих ушах надолго. Я хотела закрыть лицо ладонями, но то была далекая мысль, так и не заставившая пошевелиться, а глаза, словно приклеившиеся к ужасной картине, все смотрели. То, что еще секунду назад было бородачом, превратилось в неестественную желеобразную массу с натянутой поверх студенистой кожи курткой и джинсами, массу под конец смертельного прикосновения, стекшую на землю и затихшую. Не осталось даже костей. Ни лица, ни рук, ни ног. Только комки странной субстанции, пропитавшие снег, и одежда поверх нее. Одежда, которую минуту назад носил живой человек. Нехороший человек, но он только что был живым. А теперь его не было. Даже хоронить нечего. Я задом шарахнулась назад к машине, на борту которой белела полоса, и согнулась пополам. Будто издалека донесся голос Дрейка. Убрать его, почистить здесь все, направить людей для помощи пострадавшим в торговом центре. Будет сделано. Озоновый запах пропал. Клетка-купол растворилась в воздухе. Скрип подошв подсказал, что Дрейк вернулся к машине. Меня мутило. Подняв голову, я обнаружила его стоящим у водительской двери. Ты его, ты. Его лицо застыло холодной жесткой маской. Тебе напомнить, кто я? Забыла? Я не ответила, потому что в этот момент меня вывернуло прямо на снег. Как ни странно, в эту ночь еще один человек, опершись на жесткую резину автомобильного колеса, размышлял о Дрейке. Баал! Сколько раз он до этого представлял, как ступит на ту землю, которую когда-то предпочла их родному городу Ирена. Что будет, когда он посмотрит в ее темные, как ночь, глаза? Что скажет ей? Тогда от одной только мысли о ней сердце щемило. Но не теперь, не после того, как лежащая неподалеку от костра девчонка пришла к нему в гости и просветила душу насквозь. Какой странной бывает жизнь. Нет страхов сильнее тех, что обитают внутри головы. И насколько тяжело жить с ними, настолько же легко жить впоследствии без них. Ригносцирос поежился от холода, поплотнее сложил руки на груди и, мимолетно взглянув на товарищей, снова прикрыл глаза. Вот и первая ночь на уровне F. Наверное, будет сложно, но для того, чтобы расставить последние точки над «и», Баал хотел через это пройти. Не пропустить шоу, не оставить решение кому-то, не взвалить заботы на чужие плечи, а совершить каждый шаг самому, своими ногами, чтобы никогда потом не возвращаться к прошлому. Я знаю, как ты относился к ней и относишься, поэтому я могу освободить тебя от задания. В ответ на предложение Дрейка он лишь покачал головой. Не стоит, я пойду туда, и если мне придется увидеть ее смерть, значит, так тому и быть. Ты испытывал к Рене слишком много эмоций. Я знал об этом с самого начала. Что, если ты потеряешь контроль над собой в критический момент, увидишь, как она страдает, и попробуешь защитить? Этого не произойдет. Дрейк пожевал губами, задумчиво глядя на высокого брюнета, который открыто, без излишней эмоциональности, встречал его взгляд. Раньше Ригносцирос был гораздо чувствительнее там, где разговор хотя бы вскользь касался его возлюбленной. «Что-то изменилось в тебе, Баал?» «Изменилось. Когда?» Теперь взгляд начальника бороздил укромные уголки под кожей, пытаясь проанализировать эмоциональный фон Ригносцироса, вызывая у последнего не чувство тревоги, как то бывало раньше, а ироничную улыбку на губах. Мол, не найдешь ты во мне прежнего меня, как не ищи. Когда Бернарда пришла в гости и изменила меня. Начальник на секунду застыл, глаза его сделались непроницаемыми. Каким образом? Баалу вдруг захотелось рассмеяться и съязвить, быть может, даже ударить по болевым точкам, просто для того, чтобы увидеть, что его начальник тоже имеет представление о таком поганом чувстве, как ревность. Но делать так означало бы лгать. А лгать пусть даже безобидно или ради забавы, бал не хотел, а потому ответил честно. Она чувствительная, Дрейк. Когда увидела, что я не в себе после собрания, пришла без приглашения в гости, вызвала на разговор, а потом просветила насквозь. Не знаю как, не спрашивай, я мало что понял и запомнил. Только то, что сначала был пьян и было больно, а потом было много странного света, и стало хорошо. Она поменяла мою жизнь, не коснувшись пальцем. Дрейк слушал молча, лицо его не выражало эмоций, лишь в глубине глаз теперь плескался жадный интерес к каждому слову, делая его похожим на возбужденного мальчишку, готового завалить собеседника сотней вопросов, лишь бы тема о Бернарде не иссякала. Но Дрейк мальчишкой не был, и потому губы его не разомкнулись. Бала разочаровала такая реакция. «Она ведь твоя половина, Дрейк, и ты знаешь об этом. Если существует хоть один шанс вам быть вместе, используй его. Уходи, ты свободен», — прервал его сухой голос. Ригнасырос почувствовал напряжение в воздухе, атмосфера в комнате неуловимо изменилась, будто напиталась осколками битого стекла. Он с самого начала знал, что ступает на зыбкую почву, но так как главные слова уже прозвучали, можно было отступать. Не стоило слишком сильно злить начальника, то, что делало его уязвимым, также делало его опасным. «Хорошо, как скажешь». И только у самой двери Баал снова услышал голос Дрейка. «Присматривай за ней там, Наэв, за меня». Вместо слов он с серьезным видом кивнул в ответ. Чертов холод никому не давал уснуть, и сколько Стивен не пытался ухватить за хвост подступающий сон, тот, как насмешливый полтергейст, стоило подобраться ближе, тут же растворялся в воздухе. Костер припекал или подошвы, или один бок, в то время как второй нещадно подмораживало. Лагерфельд порядком утомился от такого отдыха. Скорее бы утро, оно либо повысит температуру воздуха, либо заставит двигаться, что в обоих случаях позволит согреться. Он нехотя высвободил руку из спальника и посмотрел на часы. Чертова ночь только началась. Без 20 час. Уже хотел было снова заткнуть конечность поглубже в спальный мешок, когда запястье завибрировало. Неожиданно ярко загорелась одна из лампочек, вызов от Аарона Канна. Лагерфельд моментально выбрался из спальника на покалывающий морозом воздух. Эльконта уже тряс за плечо Баала, лампочка на его запястье тоже светилась. «Быстро! Двигаемся быстро!» Все вместе они подбежали к Бернарде, точнее к ее спальному мешку, из которого не видно было даже кончика носа. «Эй, мадам, просыпайся!» — потряс завернувшийся во множество тканевых слоев комок Дейн. «Подъем!» Мешок зашевелился. Наружу показалось заспанное лицо, прикрытое спутанными волосами. «А?» — мяукнуло лицо, не разлепляя глаз. «Нам срочно нужно к Канну. Перенеси нас». «В Канны? Зачем вам в Канны? Там сейчас нет фестиваля», — пробубнил сонный голос о чем-то своем. Эльконта недовольно поджал губы и ощутимо даже зло встряхнул мешок. «Подъем!» — заорал он так, что спавшая до того на деревьях пара ворон с пронзительным криком снялась с насиженных ветвей и, хлопая крыльями, унеслась прочь в темноту. «Что?» — Бернарда, моментально проснувшись и хлопая большими глазами, резко села на земле. «Перенеси нас к Канну!» — от него поступил вызов. Она взглянула на собственный браслет, и на лице отпечатался мгновенный ужас. «Я проспала!» «Действуй!» — взревел Эльконта. «Уже!» И она, шурша тканью и опираясь пальцами на стылую землю, выбралась из мешка. Стоило нам оказаться на новом месте, как нас тут же оттащили к стене. Рикошетом взвизгнули две пули, раскрошив часть оконного проема, в котором торчали осколки битого стекла. «Никому не высовываться!» — рявкнул Кан, сжимая мой воротник кулаком. «Снайперы!» Мы плотным рядом прижались спинами к холодной бетонной стене. Это была комната на первом этаже заброшенного жилого дома. Стены облуплены до кирпичей, пол усыпан камнями и крошками. Два темных коридора уводили куда-то вглубь помещения. Темно, холодно и страшно. Лишь тяжелое дыхание со всех сторон и зловещая, готовая взорваться новыми выстрелами, тишина. Я сниму их. Эльконта дернулся в сторону окна, но крепкая рука Аарона удержала его за обтянутой плотной курткой локоть. «Не снимешь. Я бы сам снял, но их месторасположение невозможно определить. Покажи мне засечки от пуль и...» «Дэйн, бесполезно. Они невидимые». «Кто?» «Снайперы. Эти чертовы люди невидимки». «А где остальные?» — спросил Баал, вглядываясь в темноту комнаты. «Вас только двое?» «Остальных отсекли. Они в доме напротив». Тут же проснулась прикрепленная на пояс Канна рация. Тихо зашипела, а затем спросила голосом Чейзера. «Они пришли?» Аарон, переложив автомат в другую руку, ответил. «Да, как у вас дела?» «Дела?» Далее следовало слово, которое по всему означало, что дела у них были нисколько не лучше наших. «Понял. Сколько всего снайперов?» — спросил у Хантера Дэйн. «Вы смогли определить?» «Смотри. Мы все, Баал, Стивен, Аарон и Дэйн, уставились на растянутую над полом в темноте комнаты небольшую трехмерную карту. Карта изображала несколько соседних домов. Хантер ткнул пальцем в дом напротив, где точно так же, как и мы, на первом этаже кто-то был. Это было понятно по желтоватым расплывчатым пятнам. Это наши, а вот здесь Рэй переместил палец на другой дом. Снайперы. Я не могу точно определить, двое или трое, где-то в районе пятого этажа, и еще один вот здесь. Его палец снова переместился, на этот раз к дому с противоположной стороны. Я могу лишь примерно чувствовать наличие живых объектов в близлежащих строениях, но не их точное месторасположение. Мы притихли. Ситуация складывалась, мягко говоря, не очень. Пока они невидимые, нам их не взять, хмуро подытожил Кан. Надо уходить. Не думал я, что Андер круглосуточно держит невидимых постовых, да еще и профессиональных снайперов. А ведь отсюда до его дома еще 8 км. Тьфу. Он смачно сплюнул на пол и посмотрел на меня. Нам нужно перенестись к остальным. Я судорожно кивнула. Ребята, что затаились в доме напротив, находились в такой же ситуации, как минуты ранее и мы сами. Снайперы плотно накрывали огнем все, что двигалось, ползало или дрожало. Стоило кинуть камень в центр комнаты, как его тут же разносило или отбрасывало в сторону пулей. И это в кромешной-то темноте. Суки! Добро охарактеризовал невидимок Халк, когда очередная пуля едва не прошила ему подошву ботинка. Остальные едва ли могли с этим не согласиться. Они придут сюда, если не сейчас, то минут через 15. И закидают это место гранатами. Надо уходить. Светлые глаза Аарона блеснули в тусклом свете, льющемся из окна. Мак Алертон внимательно обвел глазами разрушенную комнату и людей в ней, после чего лицо его приобрело непривычно встревоженный вид. «Арен, разве не с вами?» «Мы думали, он с вами», — ответил Рэй Хантер. В комнате моментально сгустилось тревожное чувство. Стоило отряду разделиться, как пропажа одного из членов становилась не столь быстро выявляемой. Он был между нашими группами. Когда началась стрельба, мы втроем укрылись здесь. Дэл посмотрел на Хантера и решили, что Декстер у вас, а если его нет, то... «Придется идти на улицу и искать его», — закончил за него предложение Кан. «Твою мать, вот мы сейчас попляшем. Кто-нибудь, попробуйте прикрыть меня и Мака». Мы выходим из укрытия. Если он не прислал сигнал о помощи, то, возможно... Слова «возможно» уже мертв не стал произносить никто из присутствующих. Никто не хотел даже думать о таком. Надо срочно найти его. Кан кивнул Алертону и хотел было направиться к двери, но тут взревел Эльконта и на этот раз сам схватил его за рукав. «Не будь идиотом, тебя снимут на первом же шаге». И я не хочу всю жизнь ходить виноватым только потому, что не смог попасть в хер знает кого, сидящего хер знает где. От кого прикрывать, если этих гадов не видно? Все это время я молчала, наблюдая за группой. Обычно они сами знали, что делать, но в этот момент подошли слишком близко к тому, чтобы совершить ошибку. А все потому, что забыли про меня. Оно и понятно. Раньше телепортера в отряде не было, а в стрессовых ситуациях что-то можно и подзабыть. «Никто из вас не пойдет», — громко и ясно произнесла я, обращаясь к темным силуэтам в камуфляже. «Я сама найду и приведу его. Ждите здесь». Декстер лежал за грудой деревянных ящиков, наваленных друг на друга в тесном грязном переулке. Темные дома, погруженные во мрак, высились с двух сторон, целясь крышами в ночное комковатое небо. Желтоватые лужи, потеки на стенах, меловые надписи, означающие «Бог знает что», и зловещая тишина вокруг, прерываемая стуком срывающихся откуда-то сверху капель о землю. Пулевые отверстия обнаружились в его бедре и на запястье. Кровь залила сломанный браслет. Так вот, почему не было сигнала о помощи. Но Декстер был в сознании. Когда я появилась рядом с ним, он резко вскинул нацеленный до того узкий проход между домами пистолет и почти уже направил его на меня. «Тсс!» — успокоила я его, осторожно отодвигая ствол пушки в сторону. «Такси заказывали?» Рен хрипло кашлянул и наградил меня кривоватой, невеселой усмешкой. «Да уже 20 минут как сижу. В следующий раз напишу жалобу диспетчеру». «Напишешь, напишешь. А пока добро пожаловать на борт». И в знак утешения я приобняла его за плечо, чтобы через секунду раствориться в прыжке. В баре «Норд Паб» было не особенно шумно и не слишком людно. Темный зал, обитые деревом панели, вытянутые, натертые до блеска дубовые столы. За стойкой сидело несколько завсегдатаев, тормошил в углу музыкальный автомат, изрядно подвыпивший мужчина, силясь отыскать среди обилия музыкальных композиций одну, единственную нужную ему мелодию. Наверное, ту, что под настроение напоминало ему о чем-то своем, давнем. Стаканы поднялись к центру стола одновременно, звякнули стенками, всколыхнули волнами налитые напитки. «За нас! За жизнь!» В ответ на короткий тост Аарона все кивнули и дружно выпили. Как оказалось, привычка заходить сюда на стаканчик другой водилась за командой давно. Символично отмечать еще один успешно прожитый после задания день. Под словом «успешно» понималось отсутствие людских потерь в отряде. Что ж, за это действительно стоило выпить. Всего лишь несколько часов, проведенные вдали от дома, наглядно позволили уяснить, что смерть, она не так уж и далеко. И жизнь всего лишь успешное избегание тех уголков и мест, где старуха в капюшоне, отточив косу, уже стояла на изготовку. Выпили один раз, потом еще. Закусили солеными орешками с потрескавшихся блюдец и кусочками сырной нарезки. Когда первая волна стресса слынула, потекли разговоры. Сидящий рядом со мной Дэл повернулся и качнул в мою сторону стаканом с виски. «А ты молодец!» — верно прикрепила мина. «Я сделала, как ты научил». После того, как Рен был доставлен к отряду, а сам отряд переброшен в лагерь, где Лагерфельд мог позаботиться о раненом, мы с Дэлом и взрывчаткой вернулись к месту недавнего обстрела. Этажом выше над снайперами заложили мины, а потом, как малолетние озорники с петардами, от души рванули их, предварительно укрывшись на безопасном расстоянии. Фейерверк получился знатный, и наверное число, количество снайперов Андера в тот вечер сократилось. К нашему диалогу прислушался Кан, какое-то время бороздил меня светлыми глазами, после чего добавил: «А ты вообще ценный артефакт?» Я не нашлась, что ответить. Всякие в моей жизни бывали комплименты, но артефактом до этого момента не называл никто. Но смысл я уловила. Аарон редко раздавал комплименты, а это был один из них. Дальше вспоминали прошедший день, высказывали возникшие идеи и мысли, делились впечатлениями. Я, по большей части, молчала. Меня не покидала тоска. Здесь, дома, Дрейк стал ближе, но оттого не менее далеким. Это причиняло страдания. Попробовать его найти, снова поговорить, хотя бы спросить о дате проведения последнего эксперимента. Нет уж, обойдусь. Меня известят обо всех датах, позовут, когда придет время. Жаль, скорее всего, не позовут до того, но такова жизнь. Часы сидения в лагере, а затем и под пулями, несколько изменили мировосприятие. Все начало казаться еще более хрупким и зыбким. А оно и до того не было особенно стабильным. Мне, как, наверное, и всем за этим столом, хотелось напиться. И я налегла на коньяк. В жизни его не любила, но теперь вдруг противный вкус перестал вызывать отвращение. Кан сказал, что позже этим вечером сделает доклад о сегодняшнем дне Дрейку, расскажет, как все произошло. Не способная отследить логику, я лишь почувствовала, что не хочу, чтобы начальнику рассказывали обо мне. Вообще ни слова. Ни что именно делала, ни как себя вела. Не надо ему знать, что я где-то проспала, а где-то проявила храбрость, что помогла Рену, ведь любой бы помог. Я не чувствовала себя героиней и не хотела ей называться. Если быть честной с самой собой, я вообще не хотела, чтобы обо мне всплывало хоть слово. Знать о том, что Дрейк будет внимательно слушать отчет, где местами буду фигурировать я, отчего-то было болезненно, почти так же чувствительно, как намеренно прикладывать к открытой ране серную кислоту. Но не могла же я заявить об этом Канну. «Так дело не пойдет», — убеждал в это время нашего стратега Эльконта, роясь большими пальцами в блюде с орешками. «Я еще никогда не чувствовал себя более слепым, чем сегодня. Если нам и дальше нужно будет воевать против невидимок, мы проиграем. Это нужно как-то изменить. Только если перекрыть им доступ к поганой сыворотке, наши силы уравняются. Следишь за мыслью?» Судя по речи, Дейн тоже подналег на коньяк. «Надо поторопить Логана», — отпил виски и вступил в диалог Мак-Аллертон. На его щеке, делая похожим на команда, красовался черный грязевой развод. Если он отыщет коды к лаборатории Ирены и сменит их, то сыворотка резко кончится. Дрейк говорил, что она не действует дольше 2 часов и хранится только при определенной температуре, то есть ее никто не будет таскать с собой на поясе, только в холодильниках. А вот по прошествии 2 часов после отсечения доступа в лабораторию мы сможем вступить в равный бой. Мне тоже не понравилось то, что произошло сегодня. Слушая ребят, я думала о смешариках. Они были способны распознать невидимок даже в темноте. Однако сама только мысль о том, чтобы нести их с собой на уровень F, вызывала сильное беспокойство. А что если они погибнут? Кто тогда будет их оживлять? Дрейк? Согласится ли он снова на такое? Неспособная побороть иррациональный страх за питомцев, я решила, что фурии станут крайним выходом только в том случае, если Логан не сможет заменить коды. И поэтому торопиться с предложением смешариков к службе не стало. Вместо этого я задала Канну вопрос, который уже не первый раз посещал мою голову. «Арон, а почему бы мне просто не перенести вас прямиком к Кандору? Одна пуля, и миссия завершена. Нет?» Мужчина со шрамом на лице покачал головой. И уже не первый раз я поразилась тому, насколько тяжелым временами был его взгляд. «Не все так просто, Бернардо, хотя твоя мысль бесспорно логична. Риск номер один заключается в том, что если Андер сам принимает сыворотку, в чем я почти не сомневаюсь, то мы угодим прямиком в ловушку. Даже если он успеет пристрелить одного из нас, прежде чем мы всадим пулю в него, это не тот исход, который Дрейк, я или ты хотели бы видеть. Довод номер два. Пока вражеским отрядом командует их начальник, в борьбу с нами будут кидаться лучшие его силы, и таким образом мы сможем вычислить и убрать всех причастных к группировке. Убей мы Андера сейчас, на то, чтобы найти всех его людей, потом уйдут недели, если не месяцы. И третий момент. Дрейк сказал, что Андер всегда интересовался секретом изготовления защитной сети. Ты помнишь той самой сети купола, что ты, наверное, видела не раз? Дождавшись моего кивка, он продолжил. Так вот, есть серьезные основания полагать, что такая сеть натянута над его домом. А если это так, то при попытке переноса сразу внутрь ты убьешь не только себя, но и нас всех. Думаю, Андер бы долго и счастливо праздновал такой исход, в отличие от нас. Я медленно вдохнула и выдохнула воздух. Кан назывался стратегом-тактиком именно потому, что мог предположить то, что многие из нас бы выпустили из виду. Его объяснения целиком и полностью ответили на мой вопрос, почему не стоило прыгать в логово к зверю. Особенно, если зверь, сам имевший спецификацию стратега-тактика, серьезно подготовился. Ну и дерьмо, угрюмо подвела итог я. Дейн, Халк и Баал одновременно рассмеялись. Звякнули поставленные на стол стаканы. «Добро пожаловать в отряд, мадам», — подмигнул Эльконта, начавший казаться мне после сегодняшнего дня не таким уж и весельчаком. И будто, прочитав мои мысли, тот добавил: «Ты права, война — это война». Через час все разошлись. Отказались от моего предложения транспортировать всех по домам за щедрые чаевые и, устало посмеиваясь, покинули бар. На прощание ко мне подошел Декстер, на секунду накрыл мою руку своей и сказал, глядя в глаза: «Спасибо». Я смущенно кивнула. «Ты всегда желанная гостья в нашем Селли доме». Эта фраза меня тронула. Я знала, что всего лишь выполняла свою работу, но оттого было не менее приятно. Он ушел, прихрамывая. Рядом со мной остался один единственный бессменный постовой — Баал. «Иди уже», — фыркнула я на него, чувствуя смешавшееся с депрессией опьянение. «Нечего за мной присматривать, как за глупой малявкой. У тебя, поди, своих дел по горло». Тот хмуро покосился на меня черными, как оникс, глазами, но ничего не ответил. Лишь неторопливо отпил золотистый коньяк и отвернулся. Стало понятно, что он не уйдет. Мое настроение расклеивалось стремительнее размокшей ваты. Тоска нахлынула 100 крат сильнее, стоило остальным покинуть бар. Куда идти? Что делать? Как убежать от себя самой и тревог? Я хотела к Дрейку так сильно, как не хотела еще никогда. Пусть бы просто побыл рядом. Пусть бы просто знать, что он поблизости, и плевать на касание. Только бы не отказывался от меня совсем. Только бы не отрезал меня, как кусок от общего торта, лишая возможности чувствовать нашу связь. Ведь нить все равно не порвется, она лишь начнет передавать постоянные болевые импульсы. Неужели он не понимает? Злясь на себя за то, что дала волю чувствам у других на виду, я грубо вытерла намокшие глаза, затем повернулась к Баалу и вымученной улыбкой произнесла: «Я боюсь идти домой, понимаешь? Боюсь оставаться одна». Он несколько секунд смотрел на меня, и от понимания и сочувствия в его глазах сводило скулы. «Баал, не дай мне нырнуть, отвлеки чем-нибудь». «Чем? Расскажи мне, в чем заключается твоя специализация, что значит каратель?» Он постучал по стакану кончиками пальцев. Качнулись тяжелые черные волосы. Дом встретил темнотой и тишиной. Я прошла в спальню, разделась и, не обращая внимания на шебуршание смешариков в корзине, забралась в кровать. Голова плыла от алкоголя и смешанных чувств. На одеяло тут же светлой тенью запрыгнул Михайло, ткнулся мордой в ладошку, мол, пускай в домик. Забрался под него, растянулся под боком и громко замурчал, впиваясь когтями в руку. «Эй, больно же!» – прошептала я коту и осторожно погладила его по лапам. Затем уткнулась носом в теплую, пахнущую домом шерсть и закрыла глаза. Одиноко и беспомощно. Привычное сочетание в последние дни. Для них, кота, смешариков, Клэр и всех остальных, мир оставался привычным. Кто-то засыпал в хорошем настроении, кто-то в плохом. Для меня же мир разваливался. Надежда – удел тех, кто еще верит во что-то хорошее. Вера – знание о том, что хорошее непременно придет. У меня же не было ни того, ни другого. У меня был лишь мир, готовый вот-вот потерять навсегда что-то важное. Удивляясь непривычной подавленности, я подумала о том, каково будет им, если меня не станет. Заметит ли кот, расстроятся ли смешарики, быстро ли переживет потерю Клэр? С чего такие мысли? Откуда? Этого я не знала, лишь чувствовала, что все глубже тону в темной пучине отчаяния. Баал сказал, что каратель — тот, кто приходит за потерявшими себя людьми, за теми, у кого не осталось сил жить и бороться. Каратель — это чистильщик уровней. Бесполезное должно уходить и уступать место свежему и сильному. А как определить резерв оставшихся сил? Он это видел. Но на вопрос, сколько еще протяну я, отвечать почему-то не стал. Что ж, если я однажды попаду в этот список, он знал, где меня найти. Логан не спал вот уже вторые сутки. Цифры бесконечной вереницей мелькали перед глазами, столбики уплывали за пределы экрана, новые цифры проталкивались снизу и снова уплывали наверх. «Не то, не то. Работай, программа подбора шифра». Он поднялся из-за стола, размял спину, прошел к холодильнику и открыл дверцу. На темный пол легло яркое пятно света. Взял запотевшую бутылку пива, подумал, не открыть ли пачку чипсов, но не стал. Почувствовал, что желудок уже тошнит от бесконечных перекусов субпродуктами. Посмотрел на экран. Программа перебирала сотни вариантов в секунду, но нужный все еще не был найден. А ведь он специально писал ее несколько часов подряд. Существующие версии дешифраторов откинул сразу, как полностью в этом случае бесполезные. Голова гудела от усталости. Если не найти код, битва на F никогда не будет равной, и вся ответственность за потери ляжет на него. Логан подошел к темному проему окна и посмотрел на спящий ночной город. Машины безмолвно дремали у обочин, дороги, словно темные бетонные ковры, присыпанные снегом, приглашали пройтись по ним взад-вперед, но гостей пешеходов не было. Вмерзли в стылую землю фонари, освещать улицу было не для кого, и они устало и бесполезно лили белесый свет на пустынный тротуар. Глоток пива и холодные пузырьки скользнули в желудок. Ничего, ночь длинна, еще есть время. Любую систему можно взломать, даже самую сложную, даже ту, которую хакер Андера считал непробиваемой. Логан потер заросшую темной щетиной щеку и уже хотел зевнуть, когда раздался сигнал, установленный специально для того, чтобы оповестить об успешном завершении выполнения программы. Поначалу даже не поверил собственным ушам, решив, что разыгралось вымотанное сутками без сна воображение. Подлетел к компьютеру, жадно впился в слепящий после темноты экран глазами. Усталость была мгновенно выдавлена из тела выбросом адреналина. Вот она, единственная верная комбинация цифр и букв, которая позволит изменить течение истории следующих нескольких дней. 3 утра, да какая разница? Дно пивной бутылки стукнуло о деревянный стол, зеркало на стене отразило мужской силуэт, беспокойно расхаживающий по комнате с трубкой в руках. «Кан, я нашел его!»